Книга путешественников. Герой возвращается в сказку. Он опять в тумане, но туман этот сладок. Он напоен нежными незнакомыми ароматами. История воина и шпиона закончена. Началась другая история и другая жизнь. Невероятной красотой мира воздает ему за дела его милосердный Бог Небесный. Глава 25. Мастер Вэй, мастер И, мастер Ши и другие. Влажный воздух стегал меня по лицу, как горячая тряпка. Далеко на севере горой поднимались сизые тучи, по которым пробегали игрушечные серебристые всполохи. Сзади раздавались крики, и вот уже отдаленный топот копыт. Это плохо, а я несся по твердой, высохшей красноватой земле большой дороги, по сторонам которой выстроились толпы зевак, не имея понятия, куда, собственно, бежать. Я никогда в жизни не бывал на станции Мавей, я понятия не имел, куда ведет эта дорога. Я знал только, что если скакать по ней обратно к столице, на север, как я сейчас делаю, то рано или поздно придется встретиться с движущимися туда триумфаторами, госпожой Чан с ее множеством повозок и новыми гвардейцами. И ясно также было, что если сойти с дороги, то по крестьянским полям далеко не ускачешь, и прежде всего потому, что тебя там видно, как на ладони, рано или поздно догонит. А кругом как раз и были одни сплошные квадраты полей, разделенные невысокими валами земли, укрепленными чахлыми деревцами и кустами, чтобы не дать границе между полями расползтись от дождей. Но ум человеческий — удивительная штука. Он не забывает никогда и ничего. Важно лишь уметь извлечь из него нужные воспоминания в нужный момент. Входи в дверь вторым, чтобы успеть посмотреть, что стало с первым. Въезжая куда-то, запомни, как отсюда выехать. Вот какие заповеди командуют умом, пока сам его хозяин думает о чем-то ином. Что там мелькало в уголке моего левого глаза, когда я с замиранием и надеждой подъезжал сюда? Ведь что-то такое было. Какая-то полоска земли, повыше холмы и снова зелень, и еще холмы. Сейчас, значит, все это должно быть справа от меня. Я пронес мимо тыкающих меня пальцами жителей Мавей, дорога вывела на холм, и я отчетливо увидел те же самые поросшие лесом возвышенности справа в нескольких ли. Звук копыт сзади не приближался, но не удалялся. Все равно плохо, их много, и одни могут гнаться за мной, а другие стрелять с седла. Это было здесь, стуча зубами, попыталась прокричать мне Ян. В Мавей она была лисицей-оборотнем. Ей предсказала гадалка не ездить в Мавей, но она не верила в суеверие и поехала. Тут очередной прыжок коня подбросил ее вверх, особенно жестоко. Она ойкнула и буквально упала на меня спиной. — Какая лиса! Что здесь было? — прокричал я почти в ее ухо. В его мочке я увидел маленькую дырочку, которая раньше была продета сережкой из розового нефрита. Это сказка про девушку-оборотня, ее любимого. За ней погнались собаки охотников из Мавей, — пояснила Ян, мучительно пытаясь устроиться на луке седла. Она обернулась лисой, попыталась убежать, и собаки ее догнали и сожрали. Мне стало легко и весело. «Ты не лиса!» — крикнул я, — «и у них нет собак!» «В Мавей, значит, есть охотничьи угодья, то есть лиса, и не маленькие!» — порадовался я. И в этот момент мне в спину, нет, в правое плечо, как будто ударил кулак, и сердце сжало невыносимая тоска. «Да что ж это такое!» — подумал я. Что заколдованное демами место, мое правое плечо, пробитое стрелою много лет назад, и еще плечо маленького Вана по имени Дзядань. Как же это могло случиться? Ведь, значит, сейчас я не смогу двигать даже рукой. Как приколотый жук, ускакать смогу очень недалеко. Всего чуть-чуть, потом надо будет останавливаться, вытаскивать стрелу, перевязывать. Но останавливаться как раз и нельзя. «Бедная моя мартышка!» — думал я, левой рукой прижимая к себе подпрыгивающую Ян. «Что мне делать с тобой, когда солнечный свет начнет бледнеть?» А кровь в голове все громче стучать и шуршать. Что с тобой станет без меня? Я застыл, съежившись и вцепившись в узду, стараясь не замечать тупой боли в плече, и рванул зигзагом по крестьянским дамбам на восток. Пригорок! Осторожный поворот головы влево, чтобы не шевелить правым плечом. А, не очень большие красные фигуры! Довольно далеко сзади, их три или четыре. Что, и только вперед? Варс злобно мажет головой. Толстый зад заносит его туда-сюда, но мощные ноги хорошо держат на земле рядочек тополей. Огибаю их, преследователь больше меня не видит. Дорога, настоящая дорога, ведущая к лесистым холмам. Грум! Мрачно предупредил меня сизая туча, голосом будто из иного мира, далеко-далеко слева. Если тобой повелевает злой дух, туча, всели страх в сердца моих врагов. Лес, настоящий лес передо мной, что если я пронесусь через него, и через несколько шагов увижу новые поля и деревни, тогда нет спасения. Я ворвался в лес, прислушиваясь к бурному дыханию Варза. «Ах!» — громко сказала Ян, пытаясь полуобернуться и обнять меня. «Вперед! Вперед! Не оглядываться! Нет, все-таки есть мгновение, чтобы оглянуться и не увидеть сзади ничего, кроме полей и крошечных крестьянских конических шляп цвета соломы с двумя тоненькими палочками, расставленными ногами под каждой рощице тополей. Спасибо тебе, ты помогла мне сохранить несколько капель крови, которая все равно сочится, наверное, уже на седло. Плечо не ощущает ничего, даже от тряски, и отпугает больше всего. Вверх по лесной тропе, где тут ручеек с каменистым дном, речка, что угодно, где я не оставлю отпечатков копыт, ведь откуда же берут крестьяне воду для полей? Да вот же он такой ручей! Поворот и вверх по руслу, разбрызгивая воду. Сколько времени я скачу! Почему я еще жив? Заросшие кустами и деревьями плато. С него сверху можно увидеть кусочек долины с полями. Красных точек на ней нет. Значит ли это, что мои враги уже подскакали к опушке, теперь рассыпаются веером, загоняя нас, как лис? Но тогда им придется перекликаться между собой, и мне это поможет. Да и вообще, откуда столичным гвардейцам знать, как преследовать человека в лесу? Вот угрюмый господин Ду, наверное, оказался бы им тут очень кстати. «Ну, никогда не надо считать врага глупее себя», — напомнил я себе. «Открытая гонка закончилась. Предстояло очень болезненное испытание. Прекратить греметь копытами, сползти с седла, устоять на ногах и, прислушиваясь тихо, отвести коня в чащу, а потом найти какую-нибудь поросшую кустами возвышенность, откуда можно было бы заметить приближение врага издалека». Я сполз, прижимаясь к взмыленному, мокрому, судорожно вздымающему сбоку Варза. Ян, обмотанная развязавшимися грязными тряпками, молча смотрела на меня сверху, потом протянула руки. — Великий бог! Сейчас я рухну под ее весом. — Ты один спас меня от всех них? — с недоумением спросила она. — Как это может быть? — Да нет же! Выдавил я из себя с мрачным смехом. «Мы на самом деле давно умерли. Посмотри, вон там в конце поляны персиковый источник». Она обвела взглядом тяжелую листву деревьев, сочащийся сквозь них золотой свет, внимательно посмотрела на стекавший из глинистого холма ручеек, прошептав: «Персиковый источник, так мы, значит, в раю?» Потом Взгляд ее обратился снова на меня, и она улыбнулась. Засияла глазами, покачала головой, придвигая ко мне безнадежно испачканное, раскрасневшееся в грязных потеках лицо. Мое сердце чуть не разорвалось. Я бережно стащила ее остатки, волочив за ней тряпок по боку коня, уже не боясь боли. — Прости меня, — пробормотал я. — Я тебя подвел. Я не знаю, что делать. Посмотри вон там справа сзади и не пугайся. — Ну и что? После краткой инспекции сказала она, все еще тяжело дыша. — Чего пугаться? Но там какая-то рваная дырка. Я пошевелил плечом еще раз. Было, конечно, больно, потому что стрела бьет с размаху совсем не слабо, даже если не протыкает тебя насквозь. Но прежде всего мне было стыдно. Надо было быть полным идиотом, чтобы забыть о балхской кольчуге, которую я стащил с покойника в горящем ведомстве господина Джоу. Наконец-то она спасла жизнь очередному хозяину. Чтобы не заплакать, я потерся лицом о горячую потную шею Варза. Конь укоризненно вздохнул. Мы пешком поднялись вверх по кустистым террасам, стараясь не удаляться от персикового источника, прислушиваясь к каждому звуку. Но звуков не было. И только тогда я позволил себе поверить невероятному. У меня все получилось. Плохие вы наездники, господа гвардейцы. Мне нравятся вот эти кусты, как сквозь туман донесся до меня голос Ян. Я пойду туда одна, без единой служанки. У меня все получилось. И вот я сидел на поляне. Рядом пасся совершенно загнанный конь. На мне были выдающие меня издалека одежды особого отряда императорской гвардии, в которых мне нельзя было нигде показаться. У меня почти не было денег, никакой еды. Я не отчаивался бы, если бы оказался в пустыне, потому что пустыня — твой друг, если ты умеешь говорить с ней на ее языке. Но я сидел в середине леса, в чужой стране, не имея понятия о том, что находится на юге, западе, севере и востоке от меня. Вдобавок со мной была женщина, которая избавляла идеи о том, чтобы присесть в кустиках, не прибегая к помощи служанок. Кусты и деревья покачнулись от набежавшего ветра. Я перебросил на колени чуть изогнутый меч, полтора суток бесполезно бивший меня по ноге. Даже бедняга Сангак, наверное, не знал моего секрета. Я никогда в жизни понятия не имел, как обращаются с этим тяжелым, длинным куском железа, если не считать обязательных уроков в детстве. И дело даже не в том, что с моим ростом у меня не было шансов против похожих на громадные бочки воинов, империи или великой степи. Невидимки, в конце концов, все как на подбор невысоки ростом, но этим нет равных в бою. Меч — это такой топор для мяса, только другой формы. Он сделан для того, чтобы разрубать пластины китайского доспеха и кольца сагдийского. Он с мокрым звуком вгрызается в человеческую кожу, бледную или смуглую, не разбираясь, а дальше рассекает жилы и кости. Ты видишь потом высовывающимися из-под кожи белые обломки с розовыми прожилками и сгустками крови. Если человек еще жив, то он сидит среди кровавой грязи на земле и смотрит на эти обломки, боясь пошевелиться. Если ему повезет, кости можно вылечить, они будут срастаться месяцами. А удар меча занял время, за которое не успеешь даже моргнуть глазом. Я вылечил множество ран от меча, но никогда не опускал меча на другого человека. Это, наверное, позор для потомка древнейшего рода самаркандских воинов, рода моей матери и для сына моего отца, на чьем туге красуется ястреб. Но всю свою жизнь я более всего стыдился глупости, а не физической слабости. Потому что мечом или стрелами ты можешь уложить в пыль максимум 10 человек, которые не успеют даже сообразить, что с ними случилось, а ум может уничтожать целые армии, глупость же потерять их. В битвах я не боялся за себя, потому что готовил эти битвы неделями, месяцами тяжелого труда. В мелких стычках или сражении при Забе, когда я доставал из ножен свой меч, я знал, что на металлический свистящий лязг его оборачивались десятки, а при великом Забе — многие сотни моих воинов. Я сквозь зубы говорил «Атаковать!» И почему-то все до единого слышали меня и двигали коней вперед. Я знал, что должен оказаться впереди них, и подлетал к врагу с отведенным в сторону и с неопущенным вниз мечом, глядя ему врагу прямо в глаза. Но мои воины уже обгоняли меня, обходя справа и слева, бережно оттесняя меня от схватки и сминая врага, как кустарник. Все великие битвы — это итог чьей-то великой глупости, жадности и злобы. Великим воином был второй император дома Тан, несравненный Тайцзун Ли Шиминь. Он один, отделившись от своей выстроившейся во главе войска конной железной тысячи, подъезжал к стоящему во главе вражеского войска хану, брал его коня за уздечку, наклонялся близко-близко и тихо спрашивал: «Ты видишь, кто перед тобой? Знаешь, что сейчас будет?» И не было битвы, потому что хан движением руки поворачивал коней назад. Об этих битвах песен не сочиняли. Но сколько их было других, воспетых битв и других воинов, которые летели как на крыльях в бой, уже не в силах остановиться. В их ушах звучала бешеная дробь многих барабанов и персидские трели, поющих женских голосов, и не было ничего прекраснее этого неостановимого полета. А в итоге все то же. Кровавая грязь под копытами обезумевших коней. И вот сейчас я после всех моих битв, выигранных и проигранных, сидел на поляне с бесполезным мечом на коленях, окруженный кустами, из которых могли выйти гвардейцы, а могло появиться и что-то похуже. Я не очень верил в то, что прямо сейчас увижу змею Ба, которая пожирает слонов, или зверя Суанни, громадную крысу, медведя, с легкостью перекусывающую слоновьи лапы. Но другое дело — корова-людоед по имени Я-Юй с ее почти человеческим лицом, или Джу-Хвай с клыками и четырьмя рогами, или такая же четырехрогая плодоядная корова Тоулу, или Аоей, белая с густым мехом на спине, и, наконец, страшная корова Си-Цюй, с голосом, как плач новорожденного ребенка. Я видел их изображения на многих свитках, слышал рассказы о них, и вот это уже было более реально. Вечер приближался, но я не знал, что именно извлечь из краденой сумки, чтобы развести огонь. Да и не лучшей идеей было разводить его. Звери могли испугаться, а вот люди как раз наоборот. То есть, подводя итоги, я понятия не имел, что мне делать дальше. Следовало решить, куда скакать. Вслед за императором на юг. За императором, который, возможно, и сам лишится трона и жизни до наступления ночи. На север, откуда надвигалась грозовая туча и целые армии врагов. На мой родной запад, путь к которому уж, наверное, перекрыт теми же полчищами. Чем питаться? Вспоминать уроки охоты господина Ду? — А чего ты хотел? — сказал я себе. — Если вся история с похищением была одной великолепной глупостью, и самое умное, что ты мог сделать, — это решиться на эту авантюру в одиночку, потому что подставлять под почти верную смерть своих людей в этом случае было бы просто недопустимо. Неужели же это я пошел на все эти глупости? Неужели я всерьез думал, что все эти шеренги гвардейцев и чиновников так и не поймут, что происходит на их глазах? Ну, хорошо. Женщина в зеленом платье пошла помолиться. Через короткое время их собрат выносит лишившуюся чувств женщину в том же зеленом платье. Сдает ее в руки палачу, лица ее не видно. Это хорошо, это умно. А пожар после этого события... Ну что ж, пожар, как пожар, чему же гореть, как не кухне? Но еще до того... Часовые на воротах, будь они поумнее, могли бы рассмотреть мои штаны и обувь. Не похожи на нормальные офицерские сапоги из козлиной кожи с завязками, и тихо доложить обо мне караульному начальнику. Тот мог потребовать объяснений, которые я никогда не смог. Дали и смерть. Или же двор мог быть окружен солдатами со всех четырех сторон. Тебе оставалось только молча смотреть, как затягивается шелковый шнурок в руке евнуха Гаолиши, потом повернуться и бежать к коню, иначе расспросы и смерть. А если бы Лю осталась жива, мог бы я незаметно воткнуть нож ей под ребро, отняв последние мгновения жизни? Боюсь, что нет. Тогда я просто схватил бы Ян в охапку алтаря и рванула с ней к выходу через горящую кухню. И, наконец, что самое вероятное, кухня не загорелась бы. Ты бежал бы с несчастной Ян к коню, а какой-нибудь гвардейский дувей орал часовому, чтобы те закрыли ворота и дали смерть. Надо все же признать, не так плоха была эта идея поджечь кухню. Часовым ворот, которые не видели казни и не имели понятия о том, что происходит там, во дворике, видно было лишь, как от пожара разбегаются веером по внешнему двору полуодетые посудомойки и солдаты, и мы среди них. Крики «пожар» заглушают крики «лови его». Да, это неплохо, но что дальше? Вот я сижу на поляне, как последний идиот. А самая прекрасная женщина на земле опускает свои округлости в наполненную струящейся водой песчаную ямку, подставляя лицо ручейку, журчащему с холмика над ее головой. Медленными движениями моет грудь, осторожно приподнимая и посматривая на тебя смеющимися глазами. Остатки тряпок, кое-как выстиранные, висят на ветвях соседних кустов. Ого! Оказывается, можно обойтись без служанок. Предвечерние птицы начинают перекликаться в листве. А это значит, как учил господин Ду, что никто не подкрадывается к твоей полянке. Вот твоя награда. И ты сидишь, боясь пошевелиться, не говоря уж о том, что ноги у тебя как будто бы налиты железом, а голова кружится и гудит. Когда ты тоже вымоешься, я, пожалуй, согласилась бы еще раз ощутить твои руки вот в этих местах, которыми я билась о седло. Они начинают жутко болеть, — смиренно сказала она мне, сделав строгое лицо. И еще ноги, как будто не конь, а я сама бежала всю дорогу. Потом она с удовольствием улеглась на живот, привычно подняв одну ногу. Я нажимал пальцами на точки розовых мягких ступней одну за другой, точки, которые должны были вернуть этим маленьким ногам бодрость и легкость. Холм нависал над нами сверху, зеленым гребнем, охранявший нас птицы перекрикивались спокойными голосами. Прыгать в седле было ужасно, но так хорошо держал меня. А правда ли, что тюрки умеют делать в седле кое-что с женщиной даже в галопе? Тихо прозвучал ее мечтательный голос. Я продолжал возвращать жизнь ее ступням. Дальше же, помнится, была мысль. Что ж это такое? Не может быть у нормального человека быть таких ног, огромных, ороговевших и растрескавшихся с большими грязными ногтями. И следующая мысль. А что делают эти босые ноги на траве в трех шагах от нас? Как-то они подобрались сюда совершенно беззвучно. В полном ошеломлении я поднял глаза на обладателя ног. Возраст этого странного явления был неясен. Губы, брови и щеки его были раскрашены лихо, размашистыми движениями. Он явно не пожалел румян и, кажется, просто угля. Борода клочьями вокруг красных губ, такого же красного носа, придавала пришельцу на редкость колоритный, чтобы не сказать, звероподобный вид. а какие-то древние серые с черным одежды не были похожи ни на что, особенно доходившие до колен широкие штаны. Это был ни в коем случае не крестьянин, и не чиновник, и не горожанин. Скорее, это была картинка со странно знакомого старинного свитка. Оказаться перед незнакомцами босым и без головной повязки для жителей империи было верхом позора. Но стоявшую передо мной личность это никоим образом не смущало. Личность, серая головная повязка на ней все-таки была, наблюдала за движениями моих пальцев со смесью снисходительного одобрения и удивления. «Эй!» — гнусавым голосом сказал мне незнакомец, подняв ногу и став похожим на какого-то журавля в серых перьях. «А вот это ты знаешь!» Тут он, балансируя, показал мне заскорузлым пальцем две точки пониже колена. «Ну, конечно!» Как завороженно отозвался я, послушно переводя пальцы к указанным точкам. «Но это потом. Сначала ведь надо пройтись вот здесь и здесь». Тут я окончательно понял, что все это какой-то болезненный бред. А серый человек, кивнув, поднял над головой руки и похлопал в ладоши. «Хей!» — донеслось кто-то сверху. И я чуть не упал на траву, увидев, что с высокого гребня холма прямо над нами свешиваются три головы, увенчанные серыми шапками разных конфигураций. Затем в листве зашуршало, и вниз начала спускаться странная конструкция, какое-то деревянное сиденье на веревках. — Вы это поскорее, — сказал несуразный человек, тыкая пальцем в сиденье, — а лошадкой займусь сам. Успевшие подняться с травы розовые, пухлые Ян абсолютно спокойно, снимая с куста на ходу еще мокрое тряпье, двинулась в указанную сторону. Мне оставалось лишь пойти за ней, оставив на поляне бесполезный меч, кольчугу, гвардейский мундир, шлем, седло и сумки, а также и варза, не проявившего к странному человеку никакого недоверия. Нас в сиденье втащили наверх среди бивших по лицу веток, и, глядя сверху на бывшую нашу поляну, я увидел, что отсюда она видна как на ладони, а вот подняться с нее вверх без сиденья было бы нелегко. Далее нас поволокли еще выше, причем почти упирался лицом в обнаженные ягодицы Ян, и никого, кроме меня, это никоим образом не волновало. На травянистой площадке я, наконец, завернулась в немедленно облепившие ее тряпки, в том числе бывшую нижнюю юбку из тонкого телесного цвета шелка, и мы увидели прямо перед собой деревянные ступени, ведущие еще выше. «Мои ноги!» — вздохнула она, но три толстые серые задницы наших провожатых уже раскачивались вправо, влево, где-то над нами. Ждать нас явно никто не собирался. Наверху нам открылись довольно старые, кое-где побеленные стены дворика, заросшие мхом и усыпанные листвой и хвоей крыши. А еще в этом странном месте был запах. Он одновременно тревожил и успокаивал. Он был очень знакомым, этот запах. Ароматный дым, множество сухих трав, но еще как будто бы давно высушенной рыбы, что-то сладкое и густое. Мне почему-то вспомнились одновременно рынки Чаняни, моя лекарская сумка после битв и многое, многое другое. Десяток одинаково одетых серых людей чем-то занимались среди старых стен и крыш. Они тащили какие-то вещи, навьючивали ми ослика, стоявшего у круглых ворот неподалеку. Один чистил метлой глиняную раскрашенную статую веселого старичка, державшего в руке розовый персик. За старичком была стена под козырьком крыши, и на облупившейся фреске я угадал очертания восьми лишенных возраста человек, сидевших за вином. Глухо ударил колокол за стеной. — Даосы! — понял я. — Это же даосы! Дальше случилась некоторая заминка. Никто из окружающих, похоже, не имел ясного понятия, зачем нас сюда притащили и кто мы такие. Нас поводили по храмовым дорожкам, дали постоять у изображения строгого старца в такой же круглой шляпе, как у многих из проходивших мимо монахов. Лицо его было знакомым и необычным. И я вспомнил, как раньше много раз пытался разгадать загадку, почему он похож на получила века, полудуха, гор, почему у него такая странная бугристая голова и такие огромные выпуклые глаза. — Учитель Лао! — прошептала мне Иян перед тем, как встать на колени перед каменным старцем. Тут ей, чтобы она не смущала даосскую братью, проступающими сквозь тонкую ткань формами, принесли какую-то рогожу из простонародной пеньки. Она встала и изящно завернулась в нее, двинув плечом. Принесший это тряпье даос сразу же заинтересовался этим движением и не проявил никакого желания уходить. Тогда Ян сделал свой неподражаемый жест, выбросив вперед руку с легким приседанием, как будто желая благодарно коснуться кончиками пальцев драного рукава даоса. И у нас в этом заброшенном монастыре появился друг-поклонник. Я перестал даже пытаться понимать, что происходит. Наверное, потому что Ян чувствовал себя здесь совершенно непринужденно. Сделав несколько шагов в сторону от учителя Лао и Ян с ее новым обожателем, я оказался на обрыве у деревянной ограды. Багровое солнце пыталось продраться вниз к своему ночному ложу, сквозь тучи, казалось, стоявшие из жидкого, пышущего искрами металла. Верхний край этих туч багровел уже у меня над головой. Далеко внизу виднелась прямая светлая полоса дороги, вознесенный над клеточками лиловеющих полей. Слева далеко-далеко чернели угрюмые квадраты деревни и станции Мавей, затаившимися за четырехугольником стен тоской, отчаянием, злобой и нетерпением. Дым оттуда, заметил я, уже не поднимался, что могло сгорело, а еды даже, чтобы готовить ее на кострах, там действительно не было. А по дороге справа налево двигались группами игрушечные всадники. Над их головами взблескивали наконечники невидимых копий. Между этими черными многоножками катились миниатюрные экипажи. Над одним из них неожиданно возник в воздухе крошечный зонтик. Госпожа Джан прибыла к месту событий. «Она уже путешествует с зонтиком». — Как императрица, жаба, — сказала неслышно возникший возле меня Ян в своей пеньке. — Пусть каждый получит свое, то, что хотел и заслужил, — ответил я. — И мы еще посмотрим, кому будет лучше. Пока что мы на горе и дышим чистым воздухом, а она внизу. Правда, дождь будет поливать всех одинаково. За спиной я услышал сморкание, хлюпанье и плевок. Таким деликатным образом побеспокоил нас все еще босой даос, который, видимо, успел дать приют моему спасителю Варзу. — Сейчас польет, — сообщил даос, которого закат делал похожим на медную статую. — Ну-ка, пойдемте. Он привел нас к алтарю, над которым возвышался каменный человек, вполне нормального и современного вида. — Мэншэнь! «Великий целитель!» — снова хрюкнул носом босой даос. «Он жил в этих горах. Я его видел, помню. Ну-ка, раз уж вы здесь!» Он подал Ян бамбуковый цилиндр, в котором сухо гремели длинные бамбуковые щепки. Ян ловко крутанула его, и одна щепка выскочила на пол к ногам великого целителя Мэна. С третьей попытки то же самое проделал и я, размышляя, приблизить для меня эта процедура к миске какого-нибудь супа или нет. Сидевший в темной комнате за алтарем еще один даос, кинув взгляд на щепки и обнаружив вырезанные на них цифры, начал водить пальцем по валявшимся перед ним табличкам, ловя последний свет из окна. Наконец он поднял нас глаза, в которых я увидел искренний интерес. — сказал он, — ты, человек Запада, меня удивил. Я вижу здесь, что ты можешь все, за что не возьмешься, все у тебя получается. Хочешь научиться летать — будешь летать. Ты потрясаешь горы и поворачиваешь реки. Ты говоришь с небесными драконами, как с равными. — но счастье тебе это не дало. Часто и грусть на тебе угрожает болезнь от тоски. Надо помочь твоей ци. Я мрачно поклонился ему. Супа тут явно не ожидалось. А у меня складывалось все более сильное ощущение, что моя ци хочет помощи именно в жидком виде. Все тот же странный запах стоял в храме густой стеной. Так мог бы пахнуть какой-то вкусный напиток. А у тебя, женщина, все как-то наоборот. Все валится из рук. Но у тебя особый дар неба — вызывать к себе любовь, потому что в прошлых жизнях ты была лисицей. Тут Ян победно посмотрела на меня. А болезней? Да нет у тебя никаких болезней, и не видно, — слегка разочарованно закончил он. А потом повернулся к нашему сопровождающему и произнес несколько слов, из которых я уловил только «высший» и «невиданный». Босой человек кивнул так, будто ничего другого и не ждал. — К мастеру Вэю, — сказал он, и снова поманил нас рукой, добавив, — меня зовут Ши, мастер Ши, — и он захохотал, что было понятно. Это звучало как «ши-ши». В конце усыпанной хвоей дорожки, за дверной циновкой, закрывавшей вход в длинные захламленные помещения, пахнувшую уж совсем невероятно, меня ждало настоящее потрясение. Тот, кто сидел среди мятых свитков каких-то чаш, смотрел на нас большими янтарными глазами из-под морщинистого лба, над которым отчетливо угадывались три уходивших под высокую шапку бугра, как будто рога, и помещавшийся между ними лоб. Я содрогнулся. Передо мной был не человек. «Он на моих глазах открывал и на лужайке врата ветра», — доложил босой даос. «Ты действительно умеешь открывать врата ветра?» — с легким интересом спросил меня это странное создание густым басом. «В моей стране мы называем это по-другому», — слегка двусмысленно ответил я, с некоторым смущением вспоминая сцену на лужайке, за которой, как казалось, наблюдали три свидетеля. Желтые глаза неподвижно смотрели на меня. «Он лекарь, это ясно, мастер Вэй», — почтительно запомнил паузу наш проводник. «Был в гвардейской форме, за ним гнались, и сейчас гвардейцы еще рыщут по соседним деревням, скоро будут здесь. А еще на станции был пожар, а сейчас туда подходят новые отряды». «Что там на станции?» «Я слышал, там сам император?» — не отрывая от меня глаз, вопросило странное существо. Я вдруг понял, что врать ему бесполезно, и говорить полуправду тоже. «Там мятеж, мастер!» — устало ответил я. «Светлого императора вынудили бежать из столицы в окружении гвардейцев, верных наследнику. А главное действующее лицо всей этой истории — супруга наследника, госпожа Джан, так что подъехала к станции. Да, еще солдатом убит первый министр Ян Годжун. Все это готовилось, похоже, очень давно. А Ян Гу Фэй, после недолгой паузы пробасил человека-зверь. Тут он впервые повернул голову к молча сидевшей чуть сзади меня Ян. Повернул и замер, впившись в нее взглядом. «А Ян Гуйфэй больше нет!» Ясным и спокойным голосом ответила она, глядя в эти глаза. Я поразился. Похоже, странный собеседник не вызывал у нее никакого удивления, не говоря уж о страхе. Повисла долгая пауза. «Ну что ж, нет, значит, нет!» — прервал ее мастер Вэй, печально покачав головой. «Так мятежники с границ ворвутся в столицу очень скоро». Так, — так-так, все сгорит, конечно, все свитки. Какая досада! А нам нужно было год, ну, два. Ну, что ж, и куда вы теперь собрались? — вдруг завершил он вопросом свои размышления вслух. Я посмотрел на ровные серебристые свечения вокруг его головы и благодарил судьбу за то, что мне достался собеседник, которым так легко. — Моя страна на западе, мастер, — сказал я. Если бы я успел пристать к какому-то каравану, Поздно, — мгновенно отозвался хозяин монастыря, устремляя взгляд в пространство. — День до столицы. Они уж сегодня пошлют отряды, чтобы закрыть путь на запад. Нет, поздно. Я давно уж перестал чему-либо удивляться. Даже не человеку, читающему на моих глазах будущее. Но ты же сказал им, восточные острова, — тихо прозвучал обращенный ко мне голос Ян. Великий Бог Небесный, неужели не ясно, что если ты говоришь часовому, что едешь на восточные острова, то тебе именно туда дорога заказана, не говоря уж о том, что я просто пошутил? Нет, — снова прозвучал густой бас. Его обладатель уже не смотрел в будущее, он просто качал громадной головой. Порт Дэнчжоу на Шаньдунском полуострове давно уж у мятежников. Устье великой реки, корабли из Корё. Сомнительно. Ну, а как вы туда доберетесь? То есть мы туда и добрались, — сказала я себе. Если без денег сели на корабль, то на восточных островах мы просто нечего делать. Двор императора Сёму — обычный двор, полный интриг. Там могли спокойно выдать нас тому, кто станет императором Поднебесной. Или нас, или наши головы в коробке с солью. — Юг! — печально сказал, наконец, я. — Юг, Гуанчжоу, там у меня есть то, чего сейчас не хватает, друзья и деньги. Снова стало тихо. Ян посмотрел на меня в изумлении. — Лекарь, значит, — произнес, наконец, наш странный хозяин. — Какой лекарь? Что ты умеешь? — Я вылечил немало ран, — сказал я. — Тогда тебе следовало бы остаться здесь. На севере ран уже сколько угодно, а будет еще больше. — А что ты там говорил про врата ветра, мастерши? Босой мастер Ши, все это время неслышно стоявший у дверей, молча показал пальцем на свою ступню. Тут, тут, тут. Я лечил не только раны, вы бы посмотрели, на что похожи плечи и спина воина после нескольких часов битвы. Будто каменные узлы образуются, — объяснил я. А когда срастаются кости и затягиваются раны? Тут я поднял растопыренные пальцы и пытался что-то показать, и, что самое странное, мастер Вэй все мгновенно понял. — Значит, вот и помощник мастеру Уи, — заключил он, а затем повернулся к Ши. — Тогда отправляйтесь прямо сейчас, сразу после дождя, потому что они начнут искать, как только подсохнут дороги, то есть уже утром. А вот случись это все парой дней позже, и что бы мы делали, Ши, им повезло, что неудивительно. Ведь там, в храме, гадательные палочки тоже показали, что у этого человека все получается. Ши молча кивнул. Тут странное создание снова перевело взгляд на Ян и смотрело на нее долго и неподвижно. Потом махнула на нас рукой, отправляя в путь. Мы с мастером Ши вышли на крыльцо. Вокруг нас стоял ровный шум и плеск. Дождь занавесами сел с конька крыши. Ши посопел и плюнул в темноту, потом повернулся и повел нас по галерее куда-то, откуда, усиливаясь, доносился все тот же запах. Аптека, вдруг понял я, очень большая аптека.